Я уже говорил Джованна, что нахожу ее поведение крайне странным. Она не относится к графу с почтением, какого можно было бы ожидать от содержанки, во всем зависящей от своего покровителя. Иногда она обращается к нему по-английски, причем довольно резким тоном. Потаскуха? Вряд ли. Скорее, она кажется благородной английской леди. Но она всего-навсего его любовница. Ни одна дама благородного происхождения не покинет свою страну только для того, чтобы стать шлюхой аристократа. Ты городишь вздор, Чезаре. Возможно, ты и права, но Джованна круто развернулась, так что ее черные волосы хлестнули его по лицу. Но что? Почти прорычала она. Чезаре недоуменно покачал головой. Возможно, причиной ее плохого настроения была небольшая ссора, и англичанка просто наказывала графа перед тобой, его братом, потому что он отказал ей в нарядах, драгоценностях или не захотел на ней жениться, предположила Джованна, и, немного подумав, торжествующе улыбнулась. Но граф не из тех людей, которые будут долго терпеть подобные истерики. Он человек властный, гордый и не привык к неповиновению, особенно со стороны женщин. Если англичанка настолько глупа, чтобы этого не понять, он просто достаточно скоро устанет от нее. И тогда все будет по-прежнему. Чезаре кивнул, пожирая жадным взглядом обнаженную женщину. «Довольно об Антонио», — выдавил он наконец и вновь потянулся к ней. Касси торопливо обогнула виллу с восточной стороны и, выйдя из-под густой тени магнолий и акаций, заторопилась к массивным железным воротам. Обычно Сарделла исполнял роль привратника, но сейчас он был в саду, занятый серьезным разговором со своим отцом, садовником Марко. И хотя девушка не считала, что сегодня удастся без помех скрыться с виллы, она хотела проверить, хорошо ли ее стерегут, и если да, то кто. Она бесшумно ступала по заросшей травой обочине подъездной аллеи, наслаждаясь благоуханием цветущих роз. Завидя ворота, девушка ускорила шаги и поспешно оглянулась. Никого. Наверное, с горечью подумала она, граф в своем невероятном высокомерии уже забыл о ней и не беспокоится, что она попытается сбежать от него. Вот уже почти час, как он заперся в библиотеке, предоставив ее самой себе. Касси, что было сил, потянула за тяжелый засов. Петли громко заскрипели. Она потянула снова, и сердце ее забилось быстрее, когда засов чуть сдвинулся. Почему у нее не хватило сообразительности взять деньги и хотя бы что-то из вещей? Девушка оглядела иссушенную солнцем пыльную дорогу и уже хотела скользнуть в образовавшуюся щель, но сзади послышался знакомый голос. Касси оцепенела и обернулась, немного забавная в своем детском разочаровании. «Тебе следовало сказать мне, Кассандра, что ты хочешь осмотреть окрестности?» «О, дьявол!» — взорвалась девушка, испепеляя его взглядом. «Я думала, вы заняты делами, милорд!» Он подошел поближе, самоуверенно усмехаясь. Касси проглотила еще одно проклятие и метнулась к воротам. Но в это же мгновение его пальцы сомкнулись у нее на запястье. «Но, Кассандра, эти туфли вряд ли подходят для долгой прогулки. Пойдем, у меня для тебя сюрприз». «Это просто вопрос времени, милорд», — тихо бросила она. «И вы глупец, если считаете иначе». Граф улыбнулся раскрасневшейся девушке и сжал ее руку. «Меня по-всякому называли, дорогая. Но, кажется, слова «глупец» в этом списке не было». Касси ничего не оставалось, как последовать за ним. «Поскольку вы торговец, милорд», — процедила она с великолепным презрением английской аристократки ко всякому труду, «и должны корпеть над своими счетными книгами, у меня появится больше возможностей сбежать, если, конечно, вы не вздумаете посадить меня под замок». Но ее слова... Казалось, ничуть не уязвили графа. Ей хотелось увидеть его лицо, понять, о чем он думает, поскольку девушка подозревала, что его темные глаза весело искрятся. Какая дерзость! Он даже не счел нужным ответить на оскорбление. Поскольку я каждую ночь держу тебя в плену своих объятий, Кассандра, остается решить,